Воспитатель старался занять детей рассказами о тех местах, которые они проезжали. Мимо плыли по-весеннему изумрудные леса, только изредка прерываемые возделанным полем. Станция встречалась куда меньше, чем этого хотелось мальчишкам. На одной из них вагон поднялся усатый дядя в полувоенной форме. — Я ваш санитар, — представился он. — Со всеми проблемами обращайтесь ко мне, а прибираться будете сами. Он достал из кармана лист бумаги. — Сейчас назначим дежурных. По два человека на день. А это вам веник. — Как вас зовут, дяденька? — спросил Борис Печерица. — Зовут меня Григорий Вставич, а фамилия Лисицын, но вы называете проще — дядя Гриша. Я смотрю, у вас тут и девочка есть, у меня в деревне такая же растет. Он сунул руку в карман, извлек оттуда кусочек сахара и, сдунув с него крошки кабака, сказал: «На, держи». — Спасибо, дяденька, — смутилась Леночка. — Ничего, расти большой, скоро будет станция Званка. Кто со мной пойдет за обедом? — спросил он, доставая из-под нар ведро с крышкой. — Ну что, нашлись охотники? — А можно мне? — отозвался быстрее всех Леша Карпей. Поезд замедлил скорость, Леша выпрыгнул из вагона вслед за санитаром. Вскоре они вернулись. Санитар нес ведро со щами, а мальчик — несколько буханок хлеба и еще сливочное масло в пергаментной бумаге. Хлеб был пшеничный, из муки так называемого военного помола. Это, отрезав каждому большому лаптю, объяснил дядя Гриша. Он и сам присел рядом, присоединившись к трапезе, стал рассказывать о своей прежней службе. Оказывается, ему приходилось бывать в Гатчине, а в августе 14-го года даже грузился на станции с лейб-гвардейским полком, когда тот отправлялся на фронт. Картина проводов солдат на войну сразу ожила в памяти Пети Александрова. Да он хорошо все запомнил, хотя и был совсем маленьким. Санитар неожиданно для всех стал напевать какую-то грустную солдатскую песню, и все сразу умолкли. Но потом дядя Гриша махнул рукой и сказал, обращаясь к Леше Карпею: «Ну ладно, хватит навевать тоску, лучше пойдем за чаем». Ведро было единственным, и чай получился запахом капусты. Но не беда, зато сахара вдоволь, даже по кусочку удалось отложить. Давно ребята не ели так сытно и вкусно. Лена, пообедав, снова поднялась на свое место и занялась куклой. Казалось, ей нет и дела до происходящего внизу. Но когда Коля Иванов, паренек лет 13, предложил называть санитара дядя Самовар, она горячо возразила: «Не смей так обзывать дядю Гришу. Он хороший, он не похож на самовар, а вот ты — курнопай». Так и укрепилось за Колей это прозвище. На долгие годы, до самой старости. И десятилетия спустя друзья, ткнув в бок профессора Николая Иванова, говорили: «Привет, Курнопай! Как дела, Курнопай?» И никто со стороны не мог понять, почему они при этих словах так весело смотрят в глаза друг другу, так заразительно хохочут. Вслед за Ивановым стали придумывать прозвища и другим. Самое смешное досталось Борису Печерице — телячий хвост. Это за то, что у него постоянно вылезала сзади штанов рубашка. А потом пошло-поехало. Некоторым мальчишкам присвоили даже по три прозвища на все случаи жизни. Обошли только девочку. Однако Лена и здесь не захотела быть исключением. Тогда кто-то предложил: «Давайте ее дразнить, Ленка-пенка». Решение было принято единогласно, включая саму Лену. На четвертые сутки поезд прибыл в Вятку. Это была первая большая остановка. Воспитатели решили: пусть ребята посмотрят город, пусть разомнут ноги. Но Вятка разочаровала. Улицы немощеные, непролазная грязь, домики маленькие, с подслеповатыми окнами. Саша Трофимовский читал книгу Герцена, который был сюда сослан. Похоже, за несколько десятилетий в этом городе ничего не переменилось. Запомнился только собор с голубым куполом да гостиный двор. И вновь нескончаемые лесные просторы, похожие друг на друга полустанки и разъезды, унылые однообразные поселки и деревни, бесконечный уже становящийся надоедливым стук колес, да еще в придачу зарядил мелкий унылый дождь. Ребята приумолкли, заскучали. Кажется, впервые за дорогу задумались о родном доме. До ночи еще далеко, а все уже забрались на свои койки. В Петиной голове вдруг стала звучать невеселая солдатская песня, которую им пел сегодня дядя Гриша. И вдруг он решил, надо сочинить свою песню, и непременно веселую, чтобы она ободрила ребят, поднимала настроение, ведь до возвращения в Петроград еще так далеко. Петя достал из кармана грызок карандаша и стал записывать слова. И уже на следующий день ребята разучили песню. Она стала перелетать из вагона в вагон, а потом долетела и до Гатчины с первым же письмом, которое Петя отправил с дороги. Я держу в руках листок, то самое письмо, извлеченное из домашнего архива Александровых. Вот они, строки, написанные 12-летним мальчиком на перегоне Вятка-Вологда. Мы едем, едем, едем, колесики стучат, мы едем в путь далекий, покинув Петроград. Прощайте, братья, сестры, мы в дальние края, мелькают только версты да серая земля. Не плачьте вы, мамаши, не тратьте лишних слез, не думайте, папаши, что поезд нас унес. Мы снова к вам вернемся, и года не пройдет, и снова улыбнемся, спокойно жизнь пойдет. Мы маленькие дети, и мы поем в пути, которого на свете нам лучше не найти. Мы едем, едем, едем от пап и мам, да-да, и, может, не увидим их больше никогда. Веселые и даже бодрые слова в ритме дорожной песни, и только в самом ее конце крик отчаяния, даже пророчество детской души. Но об этом после. Глава 7. Письма. Были дети, которые писали ежедневно и даже два раза в день. Настеньке и Тане Альбрехт родители не дали в дорогу денег. Они едва-едва собрали 600 рублей, необходимых для поездки двух девочек на Урал. Задали много почтовых открыток с уже написанным адресом: Петроград, Инженерная улица, дом 4, квартира 12, Валерию Львовичу Альбрехту. Эти письма я держу тоже сегодня в руках. Буквы в кривь и в кось, сразу видно, писались на ходу во время движения поезда. Угловатый детский почерк, едва различимые, стертые временем слова. Приходится даже прибегать к увеличительному стеклу и к помощи самой младшей из сестер Елены Альбрехт. Когда писались эти письма-открытки, она еще не родилась. Наш папа работал в этнографическом отделе Русского музея. Он принадлежал к семье потомственных интеллигентов. Его отец, то есть мой дедушка, Лев Карлович, был виолончелистом и дружил с Чайковским. Петр Ильич его любил и называл ласково «Карлушей». Конечно, мировая война многое изменила. Принято считать, что люди искусства переносят бытовые неурядицы труднее остальных. Но мой отец был сильным и предприимчивым человеком. Когда в Петрограде начался голод, он предложил своим друзьям по работе посадить на место цветника перед музеем картошку и овощи. Это многих шокировало. Подумать только, вместо роз, которыми все приходили любоваться, картошка, на что папа отвечал: «Лучшие и самые красивые цветы — это дети, они на наших глазах вянут, но мы не дадим им погибнуть».